Пусть она меня простит, но я намерена покончить со всей чепухой согласно собственному расписанию. Кэтрин поднялась и подошла к краю болота. «Где же, черт возьми, Галло?» «Похоже, ты не очень-то беспокоишься о его возвращении». «А ведь так и есть», — поняла вдруг Кэтрин. Ее больше волновали аллигаторы, но невозможность встречи Галло с убийцей Джейкобса. «Этот мужчина в состоянии сам о себе позаботиться». «Пока все закончилось», — сдержанно улыбнулась Ева. «До следующего раза». «Ты снова заглянула в хрустальный шар Бонни?» «Называй это как хочешь. Думаю, здесь уместнее говорить о Вере». «И тот свиток, о котором ты говорила, он развернулся еще немного?» Кэтрин повернулась к подруге. «Я вот думаю, не пора ли нам немного поработать? Вы с Джо успели разглядеть ублюдка, когда он бросился на меня?» Ева покачала головой. «Он стоял позади тебя и открылся только в самый последний момент. Высокий, очень худой, походка пружинистая. Лицо?» «Нет. Говорю же, он был прямо за тобой. А потом наклонился. Я ничего не успела увидеть». «А Джо?» «Надо его спросить. Он видел все под другим углом. Возможно, ему удалось рассмотреть лучше». «Надеюсь. Я сама увидела его в самый последний момент. Хорошо бы поработать с другим очевидцем, сопоставить впечатления. Галло был в бою, пожалуй, ближе всех к нему. Может быть, он что-нибудь добавит?» Кэтрин вздохнула и с надеждой взглянула на Еву. «Ты ведь этому училась, да? Составлять портрет по описанию. Может, попробуем сделать набросок?» Ева кивнула. «Если ты считаешь, что на отпечатки рассчитывать не приходится, остается лишь этот вариант. Но тогда время терять не стоит. Впечатления стираются из памяти очень быстро». «Меня тоже кое-чему учили. В частности, сохранению визуальных образов. Для этого нужно сосредоточиться и представить картинку, которая, будем надеяться, останется на некоторое время». «В нем было что-то особенное?» «Худощавое, загорелое лицо под мокрым капюшоном, кустистые, темные с сединой брови. Особенное?» «Да, что-то было, но Кэтрин никак не могла уловить, что именно. Надо подумать. Может быть, позже вспомню». Туман снова сгущался. «Теперь Галло наверняка ничего не видит. Тогда почему не прекращает поиски? Почему не возвращается? Еще совсем недавно она нисколько о нем не беспокоилась, но теперь его долгое отсутствие начинало ее тревожить. Никаких особых причин для волнения, в общем-то, не было. Скорее, тревогу навеяли разговоры Евы про Бонни, свиток и все прочее. Мистика, да и только». Но в глубине души ей хотелось, чтобы Галло скорее вернулся. «Надо возвращаться», — подумал Галло, в сотый, наверное, раз останавливаясь и прислушиваясь. Он провел на болоте не меньше полутора часов, и все напрасно. Как же ему удалось ускользнуть? Ответ Галло знал. Противник был опытен, ловок, предусмотрителен и, похоже, всегда имел запасной план. «Хватит. Пора возвращаться». «Нет, еще немного. Еще минуту-другую». Он замер. И вдруг услышал что-то. «Моторка!» Галло повернулся и поплыл на звук. «Надо успеть. Схватить его, прежде чем он уйдет. Если не поймать его сейчас, охота продолжится. Охота, которая ведет Галло в ад». «Как? Кэтрин в порядке?» — спросил Джо, когда Ева ответила на его звонок. «Да, вышла на берег вскоре после того, как ты ушел. А вот Галло еще на болоте. До этого, господина, мне дела нет. Главное, что Кэтрин не пострадала. Как я понимаю, ты убийцу не видел? Думаю, мы его потеряли. Я хожу по дороге уже больше 2 часов, но его не видел. Зато слышал моторку. Может, он заранее здесь ее припрятал? Возможно. Ева посмотрела на грузовичок. Но, по-моему, это уже перебор. Если он следил за Кэтрин от казино, то вряд ли успел бы обеспечить такой вариант отхода. Или этот человек имеет опыт в делах подобного рода. Ладно, я возвращаюсь. Буду минут через 10. Убрав телефон, Ева повернулась к Кэтрин. Джо считает, что мы его потеряли. Он вроде бы слышал моторку в протоке. Наверное, у Джо было время убедиться в этом. Насколько я могу понять, с ним ты свою теорию разворачивающегося свитка не обсуждала. Получается, Джо там только впустую терял время. Кэтрин поморщилась. Извини, я немного не в себе. Трудно смириться с идеей, что нашу жизнь определяет судьба. Я-то полагаю, что мы делаем это сами, и что успех сопутствует тем, кто действует, а не сидит сложа руки. Ты ведь тоже так считала? Или нет? Я и сейчас так считаю. Но, похоже, есть вещи, контролировать которые мы не в состоянии. Мне эта истина открылась давно, когда потеряла Бонни. После этого я научилась справляться с потерями и работать с тем, что есть. С призраком? Ева медленно кивнула. Я не жду, что ты со мной согласишься. Мне тоже понадобились годы, чтобы понять и принять. Знаешь, родная моя, восхищаюсь тобой, верю тебе и верю в тебя. Кэтрин взяла подругу за руку. Но в то, о чем ты говоришь сейчас, поверить не могу. Ты ведь и в то, что Галло не виновен в смерти Бонни, тоже поначалу не верила, а теперь готова драться за него. Ева улыбнулась. Это хороший знак. Думаю, в конце концов, ты и со мной согласишься. А вот на это не рассчитывай. Сойдемся на том, что разногласия остаются. Я не могу обещать, что когда-либо... Кэтрин не договорила и, наклонив голову, прислушалась. «Я что-то слышу». Ева тоже услышала и, повернувшись, увидела Галло, бредущего к берегу по мелководью. Она вздохнула, почувствовав невероятное облегчение. Вид у Галло был усталый и удрученный. «Не нашел его?» — спросила Ева, когда он вышел из воды. «Нет, он ушел». «Джо сказал, что слышал моторку в протоке». Кэтрин взглянула на него. «А ты?» «Я тоже». «Где Квин?» «Скоро будет, он только что звонил». «Хорошо. Думаю, нам нужно вернуться к дому». «Ты сказал, что слышал моторку, а его самого видел?» «Да. Но он был далеко. А потом пропал в тумане». Галло оглянулся на грузовичок. «Обыскали?» Кэтрин покачала головой. «Нет. Я позвонила Винейблу, и он обещал договориться с местными криминалистами, хотя не думаю, что им удастся найти какие-то отпечатки». «Никаких отпечатков не будет. В лучшем случае вещественные доказательства». «Ты так уверен?» — заметила Ева. «Я...» — Галло поднялся. «Уверен. Настолько, насколько это возможно в данных обстоятельствах. Чувствуется работа профессионала. Полагаю, следов он не оставил». «По отпечаткам мы его, похоже, не идентифицируем, но я помогу Кэтрин составить словесный портрет». «Что скажешь? Ты хорошо его рассмотрел?» «Нет, извини. Думаешь, у вас что-то получится? Галло взглянул на Кэтрин. «Ты его помнишь?» «Вспомню», — спокойно ответила она. Он посмотрел сначала ей в лицо, потом взгляд его скользнул по ее телу. «Ты, я вижу, уже высохла». Она пожала плечами. «Разделась и отжала свою одежду. Тебе стоит сделать то же самое». Галло покачал головой. «Переоденусь в доме». Он взглянул в сторону дороги, прислушался. «Я думаю, это Квин». Ева кивнула, когда машина приблизилась к обочине. «Да, это он». Она смотрела, как Джо припарковался у обочины дороги, и окликнула его, когда он вышел из машины и начал спускаться по склону. «Галло тоже слышал моторку». Ева шагнула ему навстречу. Но она ушла, прежде чем он добрался до протоки. «Весьма кстати». Галло напрягся. «Как это понимать?» «Он спас жизнь Кэтрин», — негромко сказала Ева. «Давай обойдемся без намеков и обвинений». «Да, жизнь ей он спас», — Джо в упор посмотрел на Галло. «Но почему так долго выжидал? Почему не бросал нож раньше? Попасть в руку гораздо труднее, чем в другую часть тела. А если бы промахнулся? Сейчас Кэтрин уже не было бы с нами». «А ты не допускаешь, что он еще не успел сориентироваться?» — вмешалась Кэтрин. «Галло не стал бы». «Он стоял в воде и только наблюдал», — возразил Джонни, спуская глаз с Галло. «Я выбирал позицию для выстрела и отлично его видел. Он смотрел на убийцу, но не двигался с места, даже нож не поднял. Его как будто парализовало». «Дело я все-таки сделал», — напомнил Галло. «Неужели? Куда эффективнее было бы ударить между лопаток? Тогда бы он точно не ушел». «Я мог убить его, и тогда задавать вопросы было бы некому. Спроси у Евы, понравилось бы ей это или нет». «Хочешь убедить нас, что намеренно рисковал жизнью Кэтрин, чтобы только оставить убийцу в живых и иметь возможность допросить его позже?» Джо покачал головой. «Верится с трудом». «Думаю, у тебя был свой план». «И какой же?» «Пока не знаю», — он помолчал. «Конечно, ты мог бы позволить ему убить Кэтрин, но увидел меня на берегу и передумал. Устроил демонстрацию». «Нет, Джо, ты перегибаешь», — вмешалась Кэтрин. Джо, однако, не сдавался. «Тем не менее, убийца не только уцелел, но и сумел уйти. Потом ты несколько часов провел на болоте, занимаясь вроде бы поисками, но в результате вернулся с пустыми руками. А ведь был совсем близко от протоки. Что ж, картина начинает проясняться. Удивляюсь, зачем ты все это сделал?» «Продолжай удивляться». Галло повернулся и зашагал к деревьям. «Я не собираюсь оправдываться, Квин. Увидимся в доме». «Садись в машину», — бросила ему в спину Кэтрин. «Разгуливать здесь босиком — сущий ад». Но Галло уже исчез в зарослях низкорослых пальм. «Окей», — Кэтрин повернулась к Джо. «Ты только что сказал, что Галло не хотел, чтобы мы взяли убийцу Джейкобса. Почему? Или ты все еще считаешь, что Галло причастен к смерти Бонни? Что Джейкобса убил, если не он сам, то его сообщник?» «Не исключаю». «Чушь». «Не чушь, пока я не узнаю, почему Галло бросил нож в тот момент, когда имел хороший шанс поразить цель». Джо решительно повернулся и направился вверх по склону. «Те аргументы, что ты приводишь, убедительными считать не могу». «Это еще почему?» — удивилась Кэтрин. Он оглянулся. «Потому что ты становишься необъективной и излишне эмоциональной, потому что полагаешься уже не только на логику, как прежде». Галло бросил нож и спас мне жизнь. Я была с ним в доме и знаю, что он не подставлял Джейкобса». Джонни ответил и, подойдя к машине, сел за руль. Ева понимала, как чувствует себя Кэтрин. Она и сама испытывала такое же раздражение, к которому добавлялось еще и беспокойство. Да, подозрения Джо могли основываться на прежнем недоверии к Галло. С другой стороны, Джо никогда не позволял эмоциям влиять на логику его рассуждений. «Идем». Она взяла Кэтрин за руку и увлекла за собой по склону. «Садись в машину. Не хватало только, чтобы и ты рассердилась и ушла вслед за Галло в лес. Кстати, я видела твои подошвы. Удивительно, что ты вообще можешь ходить». «Все в порядке», — отмахнулась Кэтрин. «Но пешком я возвращаться не намерена, так что пусть Джо и не надеется». «Это я не объективно», — процедила она сквозь зубы. «Это я излишне эмоционально. Черт бы его побрал». «Он просто не совсем верно выразился», — сказала Ева. «Ну, конечно. Ты бы не возмущалась так, если бы в его словах не было доли правды». Кэтрин нахмурилась. «Ты действительно считаешь, что Галло позволил бы мне умереть?» «Нет», — Ева улыбнулась. «Но я тоже очень эмоциональна, и рассуждать так же логично, как Джо, не могу. Иногда серое видится мне белым». Ее улыбка угасла. «В этом сценарии много серого. А Галло, может быть, он и не совсем черный, но определенно не белый». Кэтрин покачала головой. «Галло спас мне жизнь. Не дал ему убить меня». Она забралась на заднее сиденье. «И это факт, а не эмоциональное суждение». «Нет», — сказала Ева, усаживаясь впереди. «Это больше похоже на веру». «Как твои ноги?» — спросил Галло, появляясь в дверях кухни. Кэтрин сидела на стуле у плиты, опустив ноги в тазик с теплой водой. «Вот это правильное решение. Наконец-то подумать о себе. Вода соленая?» «Да. И я всегда забочусь о себе». Он усмехнулся. «Квин бы с тобой не согласился». «Джо считает, что я чересчур эмоциональна». Она опустила взгляд. «А ты уже в ботинках? Порезался?» «Да». «Так тебе и надо. Сам виноват. У меня выбора не было, но ты-то вполне мог бы промолчать и преспокойно доехать на машине». Она вынула ноги из тазика. «Ты хотя бы перевязал ноги, прежде чем обуться?» «Разумеется. Я, как и ты, тоже о себе забочусь сам». Он подошел ближе. «Где Квин с Евой?» «Звонят Джейн Макгуайр. Ева обещала связаться с ней, когда освободится». «Ева всегда выполняет обещания». Галло взял висевшее на спинке стула полотенце. «Ты звонила шефу?» «Нет». «Но он позвонил сам и сказал, что уже летит сюда. Виннейбл связался с управлением полиции Нового Орлеана и попросил об услуге, так что бригада экспертов вот-вот будет здесь и займется грузовичком». «Быстро работают». Галло опустился на колени, поднял ее левую ногу и, обернув полотенцем, стал медленно растирать. «Но ведь срочного ничего нет, правда?» «Это не дело ЦРУ». «Нет. И Виннейбл мог бы и не прилетать лично. Он ведь знает, что я вполне могу о себе позаботиться. А значит, причина в чем-то другом». «Очевидно, ты самый его ценный сотрудник». Он бережно погладил ее ногу. «Хочет убедиться, что с тобой ничего не случилось». Кэтрин чувствовала тепло его рук через махровую ткань полотенца. В медленных размеренных движениях было что-то невыносимо приятное и интимное. Поднимаясь снизу вверх, жар охватывал все тело. «Нет, не сейчас». Она ощутила знакомое напряжение. не самое подходящее время. Прогони его или уйди сама. Но Кэтрин осталась на месте, сидела, не двигалась и, словно зачарованная, следила за движением его рук. Каждое прикосновение отзывалось напряжением в мышцах, приливом крови. «Венейбл не нянчится со мной, летит. Ему что-то от меня надо». «Что?» Гало опустил ее ногу на пол и взялся за другую. «У тебя красивые ступни». «Красивых ступней не бывает. Просто некоторые не совсем уродливы». «Ошибаешься». Гало прошелся пальцами по подъему. «Вот уж не думал, что стану фетишистом. В голове только одна мысль вертится, к чему бы». Он выдохнул и взялся за полотенце. «Когда ты рядом, я постоянно отвлекаюсь». «Так у тебя есть какие-то догадки?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Интересно было бы узнать». «Я хотел сказать...» Гало поднял голову и посмотрел прямо ей в глаза. «Поверь, я никогда не хотел навредить тебе, Кэтрин. Что бы там ни выдумывал Квин, ты поверила мне, когда все отвернулись, когда я сам себе не верил. Мне хотелось сначала поговорить с ним. Думал, у меня еще есть время. Но потом все полетело к чертям». «Почему?» «Я не был готов». Гало осекся и отбросил полотенце. «Черт!» Он вскочил. «Никогда еще не был я так слаб, как тогда, Кэтрин. Пришлось целиться в руку. Хотел, но не мог ничего поделать. Но я ни за что бы не допустил». Он нервно прошелся по комнате, оглянулся через плечо, и ее поразило выражение муки на его лице. «Этот чертов Квин прав во всем остальном, но в этом ошибся. Поверь мне, Кэтрин». Прежде чем она успела ответить, Галло уже оказался за дверью. Кэтрин откинулась на спинку стула и перевела дыхание. Мысли разбегались. Тело горело. Эти мгновения наедине с Галло были подобны взрыву, и она одновременно ждала и боялась их повторения. На мгновение она потеряла над собой контроль. Ей хотелось успокоить его, задать ему вопросы, вместе с ним найти решение, чтобы жизнь пошла, наконец, в правильном направлении. Следовало хорошенько расспросить его, а не поддаваться чувствам. «Каким чувствам? Черт! Сейчас она пойдет и заставит его». С улицы донесся звук мотора. «Нет!» Кэтрин вскочила, выбежала из кухни, пролетела по коридору и толкнула дверь. Машина уже развернулась в сторону дороги. «Галло!» Он не ответил, но прибавил газу и в следующее мгновение скрылся за поворотом. «Кэтрин?» Ева выбежала из дома вслед за ней. «Что случилось?» Кэтрин махнула рукой в сторону дороги. «Вот это и случилось! Он уехал!» «Галло!» Из гостиной вышел Джо. «Кто же еще?» «Он попрощался? Объяснил что-то более или менее связано?» «Нет». Кэтрин вернулась в кухню, выплеснула из тазика воду, села и хмуро посмотрела на остановившихся у двери Джо и Еву. «Просто так ему не скрыться». «Не позволю». Она открыла аптечку и достала бинты, чтобы наложить повязки на изрезанные ступни. «Но прежде нам нужно выяснить все возможное о человеке, убившем Джейкобса. Джейкобс боялся, потому что знал, кто убил Бонни. В этом я уверена. Судя по всему, Бонни убил тот же человек, которого мы упустили на болоте. Мы уже близко». «Но Галло, вероятно, еще ближе». «Это ненадолго», — мрачно пообещала Кэтрин.